к занятию сего места считали его более кого-либо способным. Он умел кому захочет подольститься, ничего не стыдился, не знал совести и лгал без милосердия. Как же ему было не провести, или, попросту сказать, не надуть китайцев? Второй секретарь был уже настоящий, природный француз, граф Ламберт, который, однако же, гораздо менее им казался, чем оба предыдущие лица. Как иностранец в русской службе, старался он с ними ладить, хотя, впрочем, нельзя было его упрекнуть в гибкости характера. Он был довольно вежлив, но холоден, осторожен, скуп на слова и до того спесив, что никому почти не кланялся, а только легким, едва заметным наклонением головы давал знать, что отвечает на поклон. Перед этим, кажется, был он употреблен при наших миссиях в Копенгагене и Мадриде. Но дипломатических способностей, видно, в нем или не было, или их не умели оценить. Ибо, несмотря на предпочтение, даваемое у нас иностранцам для занятия посланнического места, он впоследствии никогда его получить не мог. Третий секретарь посольства назывался Андрей Михайлович Доброславский, который ни доброй, ни худой славы никогда заслужить не мог. Он был в числе тех людей смирных, трудолюбивых, покорных, бездарных, можно сказать, удобных, коих начальство так любит и мало уважает, которые втихомолку продолжают службу и неприметно ее оставляют. Этот был уже совсем не француз, ибо ничего не знал, кроме русского языка. И хотя на нем говорил чисто, а все-таки с примесью украинского наречия. Находясь в коммерц-коллегии, из которой он никогда не выходил, знал он хорошо только одну таможенную часть. Там сделался он известен президенту коллегии графу Головкину, который, я было и позабыл сказать, по званию сенатора получил поручение обозреть и ревизовать все губернии, через кои он должен был проскакать. И на сей предмет взял он с собою сего великого искусника. Вот все почти, что составляло дипломатическую или деловую письменную часть посольства. Затем следовала ученая часть. И, наконец, мы, которые молодостью, развязностью, красивым нарядом, даже самым числом должны были служить к возвышению блеска посольства и важности посла. И в этом отношении, без хвастовства скажу, все было очень удовлетворительно. Из аристократических гостиных молодые люди так и ринулись в невиданное, неслыханное посольство. Между кавалерами первыми стояли по списку два действительных камергера: Алексей Васильевич Васильчиков и князь Дмитрий Николаевич Голицын. Затем следуют четыре камер-юнкера: Нарышкин, Бенкендорф, Гурьев и Нелидов. Я уже сказал, что с Кириллом Александровичем познакомился я в Саранске. После того в Петербурге, в доме отца его, знакомство сие сделалось короче. Во время же путешествия нашего его приязнь, его постоянно хорошее ко мне расположение не один раз были мне весьма полезны. Он был примечателен тем, что в нем сливались и смешивались два противоположные характера его родителей. Он соединял в себе нарышкинское барство, роскошество и даже шутливость вместе с крутым нравом, благородными чувствами, бережливостью и аристократической гордостью матери своей, Марии Алексеевны. Он был еще весьма молод, но умел брать какой-то верх над своими товарищами, чему, впрочем, ему много способствовала любовь к нему посла, по жене родного его дяди. Константин Бенкендорф был меньшой и единственный брат после всем столь известного шефа жандармов при Николае I, Александра Христофоровича. Он во мне, как и во всех знакомых своих, оставил по себе самую приятную память. Молодой, свежий, откормленный, упитанный телец, туго начиненный словами, а не мыслями, сын будущего министра финансов Гурьева находился между нами и думал, что делает тем великую честь посольству. Он вместе с Бенкендорфом и Нарышкиным был воспитан в пансионе аббата Николя, почти в одно время произведен с ними в камер-юнкеры и вместе отправлялся в Китай.